Вечная смерть. Хотя в будущем паке бытии, говорит святый Григорий Палама, когда воскреснут тела праведников, воскреснут вместе с ними тела беззаконников и грешников, но воскреснут лишь для того, чтобы подвергнуться второй смерти, вечной муке, неусыпающему червю, скрежету зубов, кромешной и непроницаемой тьме, мрачной и неугасимой гиене огненной. Говорит пророк: сокрушатся беззаконие и грешницы вкупе, и оставившие Господа скончаются. В этом заключается вторая смерть, как научает нас Иоанн в своем откровении. «Услышь и великого Павла, аще по плоти живете, — говорит он, — имати умрете, аще ли духом деяние плотское умерщвляете, живы будете». Он говорит здесь о жизни и смерти, принадлежащих будущему веку. Это жизнь – наслаждение в пресносущном царстве, смерть – предание вечной муки. Преступление заповеди Божией – причина всякой смерти, душевной и телесной, и той, которой подвергнемся в будущем веке – вечной муки. Смерть, собственно, состоит в разлучении души от божественной благодати и в совокуплении с грехом. Это для имеющих разум – смерть, которой должна убегать. Это смерть истинная и страшная. Она для благомыслящих ужаснее гиены огненной. Будем избегать ее со всевозможным усилием. Все подвергнем, все оставим, отречемся от усвоений, деяний, хотений, от всего, что низвлачает и разлучает нас от Бога и производит такую смерть. Убоявшийся этой смерти и сохранившийся от нее не убоится приближения плотской смерти, имея в себе жительствующую истинную жизнь, которую плотская смерть соделывает лишь неотъемлемую. Как смерть души есть собственно смерть, так и жизнь души есть собственно жизнь. Жизнь души – соединение ее с Богом, как жизнь тела – соединение его с душою. Душа, разлучившись с Богом преступлением заповеди, умерла, но послушанием заповеди опять соединяется с Богом и оживотворяется этим соединением. Посему-то и говорит Господь в Евангелии глаголы: «Я же аз глаголах вам, дух суть и живот суть». Это же выразил и Петр, уразумевший от опыта, словами, сказанными им Спасителю: «Глаголы живота вечного имыши». Но глаголы живота вечного суть глаголы живота для послушных. Для преступников же заповедь жизни соделывается причиной смерти. Так и апостолы, это Христово благоухание, были для одних вонюю жизни в жизнь, а для других вонюю смерти в смерть. Опять, эта жизнь принадлежит не только душе, но и телу, доставляя ему бессмертие воскресением. Она не только избавляет его мертвенности, но с нею и никогда не пристающей смерти, будущей муки. Она дарует телу пресносущную жизнь о Христе, безболезненную, безнедужную, беспечальную, воистину бессмертную. Как душевной смерти, то есть преступлению и греху, в свое время последовала телесная смерть, соединение тела с землею и обращение его в прах, а за телесной смертью последовало помещение отверженной души в ад, так и за воскресением души, состоящим в возвращении души к Богу, посредством послушания божественным заповедям, в свое время должно совершиться воскресение тела, соединением его с душою, а за этим воскресением должно последовать нетление и вовеки пребывание с Богом достойных этого пребывания, соделавшихся из плотских духовными, способных, подобно ангелам Божиим, жительствовать на небе, и мы будем восхищены в сретении Господне на воздусе, и тако всегда с Господем будем. Сын Божий, соделавшись человеком, умер плотью. Душа его разлучилась с телом, но не разлучилась с божеством. Потом он, воскресив тело свое, вознес его на небо во славе. Так бывает и с жившими здесь по Богу. Разлучаясь с телом, они не разлучаются с Богом. По воскресении же и телом вознесутся к Богу, входя с неизглаголанную радостью туда, куда предтечею нашим взошел Иисус для наслаждения с Ним, Его славою, которая тогда явится. Они соделаются общниками не одного воскресения Господня, но и вознесение его и всякой боговидной жизни. Не удостоится этого живший здесь по плоти и не вступивший ни в какое общение с Богом в час исхода своего. Хотя и все воскреснут, но каждый, говорит Писание, в своем чину, умертвивший здесь духом деяния плотские, будет там жить божественную и истинно пресносущную жизнью со Христом. А умертвивший здесь дух похотями и страстями, увы, будет осужден с содетелем и виновником злобы и предан нестерпимой и непрестанной муке, смерти второй и бесконечной. Где прияло начало истинная смерть, причина и содетель временной и вечной смерти для души и тела, не вместе ли жизни? По этой причине, увы, человек немедленно был осужден и изгнан из рая Божия, как стяжавший жизнь, сопряженную смерти, неприличную для божественного рая. Так и наоборот, истинная жизнь, причина бессмертной истинной жизни для души и тела, должна иметь свое начало здесь, вместе смерти, не старающийся здесь стяжать в душе этой жизни, да не обольщает себя тщетную надеждою, что получит ее там, да не уповает там на человеколюбие Божие. Там время воздаяния и отмщения, а не милосердие и человеколюбие, время откровения ярости, гнева и правосудия Божие, время показания крепкой и высокой руки, движимой для мучения непокорных, горе впадшему в руце Бога Живаго, горе узнающему там ярость Господню, ненаученному здесь страхом Божиим, познанию державы гнева Его, не предобручившему делами человеколюбия Его, на что дано настоящее время, даруя место покаянию, Бог попустил нам земную жизнь. Вечные муки, ожидающие грешников в аде, так ужасны, что человек, живущий на земле, не может получить о них ясного понятия без особенного откровения Божия. Все наши лютые болезни и злоключения, все страшнейшие земные страдания и скорби ничтожны в сравнении с адскими муками. Напрасно вопиют сладострастные эпикурейцы. Не может быть, чтобы адская мука, если только она существует, была так жестока, была вечна. Это несообразно ни с милосердием Божиим, ни с здравым разумом. Человек существует на земле для наслаждения, он окружен предметами наслаждения. Почему же ему не пользоваться ими? Что тут худого и греховного? Оставляя этот клич на произвол произносящим его и противопоставляющим его божественному откровению и учению, Сын Святой Церкви, пребывающий на земле для покаяния, руководствуется в понятиях своих о вечности и лютости адских мук Словом Божиим. Чего не отвергало многострастное человеческое сердце, чтоб свободнее предаваться разврату? Оно употребило разум в слепое орудие своих греховных пожеланий, хотя и величает его здравым. Для своей греховной свободы оно отвергло учение о Боге и о его заповедях, возвещенные на земле самим Сыном Божиим. Отвергло духовно сладостнейшее наслаждение, доставляемое любовью Божией. Мудрено ли, что оно отвергло бразду и грозу, останавливающие грешника в путях его, отвергло ад и вечные муки? Но они существуют. Грех всякой ограниченной твари предает Творцом, бесконечно совершенным, есть грех бесконечный, а такой грех требует бесконечного наказания. Наказание твари за грех предает Творцом должно вполне растлить ее существование. Ад своими лютыми и вечными муками удовлетворяет этому требованию неумолимой справедливости.